Глава 16. Круг когтей. Центральный храм лунной кошки располагался среди миурских вишневых садов, окруженных со всех сторон жилыми кварталами. Весной, когда вишня начинала цвести, вход в сады открывали для всех желающих полюбоваться белопенными деревьями спинотиса. Во все остальное время вход к иноверцам на территорию, прилегающую к храму, был запрещен. Разумеется, некоторым нашим религиозным гражданам, в том числе и представителям духовенства, такая изоляция не нравилась, ее считали подозрительной и направленной исключительно против догматов Всеединого. Но князь приказал оставить миуров в покое и дать им жить по своим законам. Религия котов, в отличие от того же солнца малозанцев или духов аганов, куда мягче, спокойнее и терпимее. Она направлена внутрь себя, а не наружу, поэтому не стягает кнутами веры тех, кто не желает поклоняться лунной кошке. Мяурам, если ты не мяур, все равно, в кого ты веришь и как молишься своим богам. Сады окружал высокий забор, ворота были кованы с множеством изображенных на них фигур, танцующих котов и кошек. Вход охраняли. Один из стражников, черный кот с белой подпалиной вокруг левого глаза, с удивлением посмотрел на меня и сказал мряшило: «Что здесь делает чер?» «Он самрёвной, ему позволено пройти. Чер — проводник лунной кошки». Охранники с сомнением посмотрели на меня. «Просто покажи им, так будет быстрее», — попросил меня мряшил. Я с неохотой снял перчатки, продемонстрировав черные узоры на коже. Коты жадно уставились на них, и черный с некоторым колебанием сказал: «Я чту древние законы, где говорится об ожидающих лунную кошку. Чер мрёжит войти в сад. Но разрешение на посещение храмруа и присутствие на ритуалах нашего народа придется просить у сына луны». «Я помню об этом», — с некоторым холодком в голосе ответил мой спутник и, сделав мне знак, чтобы я следовал за ним, прошел в ворота. Я двинулся вслед, на ходу натягивая на руку перчатку. «Не делай этого», — попросил меня мряшил. «Сразу же возникнут вопросы. Пусть видят, кто ты». Мне совершенно не хотелось, чтобы все знали, что среди них казненный лучер, жизнь которого катится к закату, словно летящий под откос паровоз. Но я счёл его предложение достаточно разумным и оставил руки неприкрытыми, чувствуя себя так, словно разгуливаю нагишом на званом обеде, и на меня пялятся все приглашенные. Вишни стояли голые, серые и словно облитые ледяной водой. Над ними возвышался пирамидальный храм лунной кошки. Он был самым крупным, но не единственным в Рабгаре. Еще два храма, куда более скромных размеров, располагались на северном берегу, но не шли ни в какое сравнение со зданием, к которому я направлялся. Сложенные из глыб розового гранита с арочными пролетами окон, с колоннами в форме кошачьих лап, пирамида давлела над всем кошачьим приютом, и ее острый трехгранный профиль был отлично виден даже с северного берега. Я задрал голову, наблюдая, как с вершины здания взлетела голубиная стая, испуганная звуками тяжелого гонга. «Подожди, мряуня, пожалуйста, здесь. Чтобы провести тебя внутрь, понадобится разрешение. Это мрёжит занять какое-то время». Он взметнул мантии, лежащие на дорожке листья, поднялся по ступеням и скрылся в здании. «Если нас пропустят, я наконец-то удовлетворю свое любопытство», — произнес Стефан. «Помню, я еще твоего деда подначивал хотя бы одним глазком взглянуть на круг когтей». «Зачем тебе это?» — с некоторым недоумением спросил я, разглядывая барельефы, изображавшие множество кошек. «Из практического любопытства, мой мальчик. Несмотря на преклонный возраст, я все еще стараюсь узнавать что-то новое». Я недоверчиво хмыкнул. На мой взгляд, Амнис и так знает все на свете. Мяуры в дверях храма, вооруженные ритуальными резными посохами, увенчанными стальными шипами и когтями, с интересом поглядывали на меня. Анхель нетерпеливо излучала эмоцию за эмоцией, в основном говорящая о крайней степени нетерпения и некоторой доли неодобрения, что я затеял весь этот сыр-бор ради Эрин. Маленькую площадь перед храмом то и дело неспешно пересекали прогуливающиеся кошки. Зверьки ничего не боялись и чувствовали себя как дома. Одна из них, черепахового окраса, проскользнула мимо меня, таща в пасти упитанную крысу, хвост которой волочился по земле. «Представляю, как разочарован шпик Эрдви», — со злорадством произнес Стефан. «Его, в отличие от тебя, задержали на входе». «Знаю», — вяло ответил я. Те же самые господа, от которых я смылся вчера, сегодня с утра хвостом сопровождали меня от самого моего дома. Я счёл их неопасными и совершенно недосаждающими мне и выкинул из головы. Когда меня покинул Талер, один из соглядатаев увязался за ним, а второй остался со мной лишь для того, чтобы остаться возле храма лунной кошки. Вновь ударил гонг, его звон растекся по осеннему саду, всколыхнул голые ветви вишены, затих на очень высокой ноте, дрожа, словно потревоженная струна малозанского музыкального инструмента. Очень печальный звук, если подумать, словно внезапно оборвалась чья-то жизнь. Мряшел вернулся минут через 10 в сопровождении серо-полосатого миура с плоской мордой и зелеными глазами. Тот не счел нужным представляться, по встопорщенным усам и прижатым ушам было видно, что кот не слишком доволен сложившейся ситуацией. «Позвольте взглянуть на ваши руки, чер», — сипло попросил он меня. Тон у него был невежливый и раздраженный. Я вопросительно взглянул на Мряшела, но тот сделал мне знак не обострять ситуацию. «Да, хорошо. А вы, мряужите, пройти, чер. Воля лунной кошки выше законов мряуров». Он развернулся, поднялся по ступеням, что-то сказал охранникам и скрылся в храме. Кто наступил ему на хвост? Мряшел закашлял, что у его племени означало смех. «Лучшая шутка за неделю, Тиль. Не обращай в ни мряуни. Он всегда такой». «А что за разговоры о воле лунной кошки?» — с подозрением произнес я. «Надеюсь, внутри меня не отправят на ритуальное заклание. У мряуров есть закон, по которому ни один инородец не мрёжит быть на круге когтей. Он соблюдается. Но в то же время уже был нарушен больше 5 раз, пока прайды живут в Рабгаре. В книге «Мряулит», в которой досталось нам от первых встретивших лунную кошку, есть строки, где она молит своих неразумряунных детей быть чуткими к тем, кто стоит на пороге встречи с ней». Он сделал жест, приглашая меня подняться в храм. «Мы не вправе отказаться, если только это не влечет опасность нашему народу. К тому же наши священники считают, что такие, как ты, могут привести богиню, а для нас это бесценно. Чтобы ее привести, следует умереть. Этого я делать не собираюсь, во всяком случае сегодня. Вне зависимости от твоей смерти, ее благословение снизойдет на это святое мрёэсто». Я перестал вникать в теологические представления мяуров, сочтя их сейчас не слишком важными для меня. Сразу после входа мы попали в огромный зал, купол которого уходил высоко вверх. Здесь пахло лунным корнем и слышалось приглушенное пение. Прежде чем я успел рассмотреть в полумраке хоть что-то, Мряшел толкнул дверцу в стене и по извилистой лестнице привел меня в небольшую ложу, где с балкона открывался вид на зал. «Жди здесь. С тобой поговорят, когда найдут время. Я приду за тобой». Шурша мантией, он скрылся. В помещении, куда меня привели, была лишь маленькая деревянная скамеечка. Я сел, положил руки на перила балкона и стал смотреть вниз. Зал в форме эллипса, как я уже говорил, был огромным и, казалось, впитывающим в себя свет. Окна, находящиеся на дальней от меня стороне, почему-то приказу, закрыли непроницаемыми для солнечных лучей щитами, и густой полумрак в помещении не могло разогнать пламя 2 жаровин, что стояли по бокам от высокого, похожего на трон, резного кресла. Впрочем, все быстро изменилось, когда 4 десятка миуров внесли в зал большие факелы на длинных бронзовых шестах. В полу оказались специальные пазы, куда воткнули шесты, и свет огня разогнал тьму в центре помещения. Стала видна площадка приблизительно 30 футов в диаметре, ограниченная белым меловым контуром. Ее словно крылья охватывали трибуны. Лишь первые ряды были прекрасно различимы, все остальные, уходящие к потолку, скрывались в полумраке. Судя по шорохам и шепотку, все места оказались заняты миурами, и я не сомневался, что сегодня здесь собралось все взрослое мужское население кошачьего приюта. Среди тех, кого я мог увидеть на достаточно хорошо освещенных трибунах, была совершенно разношерстная публика в буквальном и переносном смысле слова. Каждый прайд, каждая семья этого племени отличается друг от друга по множеству внешних признаков. Разные морды — узкие, широкие, плоские, вытянутые, похожие на тигрины или львины, или еще на два десятка других представителей дикого кошачьего племени, населяющего наш мир. Разная шерсть — пушистые, короткошерстные, черные, белые, рыжие, полосатые, пятнистые. Разная длина и форма хвостов, лап и ушей. Все эти признаки говорили знающему человеку о родословной Миура и его принадлежности к определенной семье и прайду. Я худо-бедно мог понять, с представителем какого прайда общаюсь, но что касается семей, был полным профаном. В каждом прайде их не меньше 50, и запомнить такое многообразие признаков... Нет, не скажу, что невозможно, но просто это не самое важное в моей жизни. Двое котов в золотых мантиях щедро сыпанули в жаровне лунного порошка, который тут же превратился в охряный дым и начал расползаться по помещению. Острый запах восточных пряностей, и без того сильный, показался мне едким и даже невыносимым. На мое счастье, дым не являлся наркотиком, во всяком случае для лучеров. А вот если вколоть растворенный в воде порошок прямиком себе в вену, то улететь от этой дряни способен даже такой невосприимчивый к запрещенным веществам народ, как дети мух, как нас привыкли называть ненавистники из человеческой среды. Судя по тому, как много кидали порошка в огонь для ритуальных воскурений в честь двуххвостой кошки, у миуров его было в достатке. Отсюда следовало, что всегда найдется ворюга, готовый рискнуть собственной шкурой, подставиться под острые когти и стянуть унцию бесценной для наркоторговцев дряни. Ударили в гонг. Его звук достиг наивысшей точки, отражаясь от потолка и стен певучим «Ом». И когда он стих, шепотки и шевеления на трибунах прекратились. Двое все тех же миуров в золотых мантиях под руки подвели к креслу третьего. Он был очень старым, сгорбленным, еле волочащим ноги, седой, словно выгоревшей на солнце шерстью, большими ушами с кисточками, как у рыси, и облезлым, похожим на осеннюю безлистную ветку, хвостом. Старик с трудом уселся, положив лапы на подлокотники, выпустил грозные когти, впившиеся в мягкую древесину, и, медленно подняв голову, оглядел трибуны. Сын Луны, самый старый, самый мудрый кот, которого выбирают из шести старейшин прайдов и который определяет политику и поведение своего народа. Почти 3 минуты он рассматривал тех, кто пришел, а затем заговорил. Голос его, вопреки моим ожиданиям, оказался сильным и глубоким. Он с легкостью разносился по всему залу, и мяуры, подавшись вперед, внимали каждому слову. Я, в отличие от них, ничего не понимал. Язык миуров — набор хриплых, мурлыкающих, шипящих грудных звуков. Родной язык уроженцев Спинотиса считается одним из самых сложных среди тех, кто населяет Рабгар. Знают его немногие, а учить почти никто не стремится. Коты прекрасно изъясняются на всеобщем. Минуты 4 я терпел, затем не выдержал и прорычал задумавшемуся Стефану. «Ты долго собираешься маяться от безделья?» «Прости», — отвлекся на разговор с Анхель. Оживился он и начал переводить с половины фразы, опуская стандартное «мряу», то и дело попадающееся на букве «М». «Они запятнали себя, запятнали свою семью, запятнали свой прайд и тех достойных миуров, что несли ответственность за них, поручились честью за их доблесть, воспитывали и вкладывали знания». Это позор для нашего народа, когда вместо детей рождаются презренные мыши, которым не место среди гордых воинов. По рядам пробежал первый одобрительный шепоток, впрочем, мгновенно стихший. Как завещали нам великие предки, истинные потомки благородной двуххвостой кошки, лазающие по горячим скалам и охотящиеся на вепри, гнилое яблоко следует без жалости выбрасывать. «Ни я, ни старейшины, никто из моего народа, племени отважных воинов, не потерпит, чтобы приступивших хоть что-то связывало с настоящими миурами. Эти слова были встречены согласным ревом. Я уже подозревал, что случится дальше, и, неприятно скривив губы, снял шляпу, бросив ее на скамью рядом с собой. Вновь наступила оглушающая тишина, и через минуту мяуры в черном с острыми посохами наперевес вели невысокого кота. На нем, к моему удивлению, не было никаких цепей. Он шел сам, без принуждения, с ровной спиной и высоко поднятой головой, с презрением покосился на тяжелую деревянную колоду, поставленную в центре круга. «Тебя обвиняют в том, что ты запятнал свою честь недозволенной работой», — прогудел сын Луны. «Я не считаю ее таковой», — надменно ответил кот. Его ответ не понравился сидящим, и зловещий шепот был тому лучшим подтверждением. «Цирюльник!» — выкрикнул толстый белый мяур из первого ряда. «Это, по-твоему, достойно мяура? Мы воины, стражи, защитники, охотники, оружейники, но не пекари, официанты, цирюльники и слуги. Это позор на твой прайтр, мяул!» Невысокий обвиняемый спокойно встретился взглядом с белым котом и негромко сказал. «Я не вижу позора в достойных профессиях, старейшина. Надеюсь, хоть кто-нибудь готов это понять». «Одумайся!» — вскричал мяур с верхних рядов. «Еще не поздно все исправить! Отступись, рмяул!» «Но мне нравится быть цирюльником», — сказал тот с каким-то удивлением, словно его никак не могут понять. «Я прошу дать ему время», — обратился белый старейшина к сыну Луны. «Молодость склонна к горячности и неразумным поступкам». «Хорошо», — после недолгого молчания ответил старик. «Даю на 2 месяца. Но если его еще раз заметят за непозволительной для мяуров работой, ты сам знаешь, как следует поступить». Кота, не проявившего никакой радости из-за того, что его освободили из-под стражи, сменил следующий обвиняемый. Я заметил у него в лапах томик со святой книгой «Откровений Всеединого», в которой он вцепился, словно в свою последнюю надежду. «Ты предал веру предков, отвернулся от лунной кошки и заполнил разум ложным учением. Вера во Всеединого столь же истина, как вера в лунную кошку», — горячо перебил его обвиняемый. Судя по всему, он допустил очень большую бестактность, перебив главу, потому как несколько мяуров вскочили со своих мест в гневе, потрясая лапами с выпущенными когтями, и лишь резкий окрик сына Луны остановил их от расправы. «Я не собираюсь спорить с отступником. Это ни к чему не приведет и лишь потратит наше время в пустой погоне за несуществующей мышью. Ты предал веру предков, сменив ее на чужую, какой бы истиной она ни считалась в Рабгаре. Этого достаточно, и ситуация не требует дальнейших разбирательств. Что скажет семья отступника?» «Виновен», — раздался слабый голос из самого последнего ряда, находящегося как раз под моим балконом. «Что скажет прайд отступника?» «Виновен», — раздалось несколько голосов из разных концов зала. «Что скажет старейшина прайда?» «Виновен», — сверкнув глазами, сказал высоченный мяур, рядом с которым я увидел сидевшего Мряшила. «Кто-нибудь из достойнейших, находящихся сейчас здесь, желает выступить в защиту обвиняемого?» Тяжелая тишина была ему ответом. «Ты признан отступником», — сказал сын Луны. «Ты потерял защиту семьи, прайда, своего народа и богини». Все произошло довольно быстро, и, что меня удивило больше всего, обвиняемый совершенно не сопротивлялся, приняв решение большинства как нечто само собой разумеющееся. Широкий тесак сверкнул в свете факелов и ударился в деревянную колоду, отрубая хвост мяуру у самого основания. «Ты лишился благословения луны и ночи. Отныне ты мертв для своего народа. Живи днем». Нарушившим закон отрубали хвосты, изгоняли из кошачьего приюта и при встречах не замечали, считая, что изгнанники просто не существуют, так как лунная кошка больше не присматривает за ними. Таких котов, запятнавших себя чужой верой, презренной работой или постыдным поступком, которому нет оправдания, называли полуденными. Их жизнь не зависела от прайда, и они могли полагаться только на самих себя. Мяуров с отрубленными хвостами в Рабгаре достаточно много, и с ними частенько можно столкнуться на улице, в особенности в ресторанах, трамваях, цепелинах или поездах, где они предпочитают работать. Порой эти ребята чем-то напоминают мне самого себя, такие же отверженные, каким был я достаточно долгое время. Единственное наше отличие в том, что они сами выбрали свою судьбу и знали, на что шли и за что лишились хвоста. Обстановка и настроение в зале изменились. Теперь каждый фут был пропитан тревожным ожиданием, предвкушением и надеждой. Начинался круг когтей. Мяуры достигают совершеннолетия в 20 лет. Должны пройти круг, доказать, что они настоящие мужчины, и в случае удачи получить от старейшины разрешение на создание своего когтя. Маленькой социальной ячейки, входящей в многочисленную семью родственников, которая, в свою очередь, является частью могучего прайда. Круг — первое и последнее препятствие для женитьбы. Всего за свою жизнь кот может завести 3 жен — в 20, 30 и 40 лет, соответственно. Тем, кто не смог пройти через испытание, следует ждать целый год до нового сбора круга и повторить попытку. Как-то еще будучи студентом, я разговаривал с Мряшелом, которому только предстояло пройти через это, и он осипшим голосом говорил, что есть среди миуров такие, кто не может добиться победы из 15-й попытки. Претенденту следует сразиться в рукопашной схватке с 3 опытными бойцами, продержавшись против каждого всего лишь минуту. Кому-то везет, кому-то не очень. «Подозреваю, что сегодня экзамен сдадут все», — сказал Стефан. «Почему ты так уверен?» «Случай нетипичный, сбор нетрадиционный. Молодые отправляются на войну». «Войны еще нет», — напомнил я ему. «Вопрос времени, мой мальчик. Так вот, молодые отправляются на войну. Согласись, они будут сражаться более доблестно и не опозорят честь прайда, если будут знать, что их ждут дома. Моральный дух, Тиль. На мой взгляд, это важно». Сын Луны стал говорить, и речь его была заполнена патетикой о предназначении миуров в этом мире, службе прайду, Рабгару, стране и князю, гордости за тех, кто вызвался добровольцем, и семейных ценностях, к которым должен стремиться каждый кот. Я слушал вполуха, с большим интересом наблюдая за сидевшими на трибунах хвостатыми господами. Все внимали главе своего народа, затаив дыхание. Наконец, когда со словами было покончено, 12 претендентов, облаченных в темные плащи с капюшонами, полностью скрывающими их лица, встали позади трона сына Луны. Подчиняясь приказу одного из старейшин, первый из молодых миуров сбросил плащ и осторожно вошел в круг. Это был большеглазый, пушистый, похожий на всклокоченного детеныша леопарда, совсем еще юный подросток. Вся его одежда состояла из белых хлопковых шаровар и туники точно такого же цвета. Его противник, отличавшийся и силой, и статью миур с темно-коричневыми подпалинами в черной тунике и шароварах, встал напротив и стеганул хвостом по воздуху. Он не отрывал горящих желтых глаз от претендента. Прозвенел гонг, и началась схватка. Бойцы дрались, не издавая ни звука. Их сражение мало чем напоминало свалку между выясняющими отношения уличными котами. Двигаясь словно молнией, кружа друг вокруг друга, нападая и отскакивая, подлетая в воздух на 8 с лишних футов, совершая удары всеми 4 лапами, они поразили мое воображение удивительной пластикой, точностью действий и потрясающим контролем над своим телом. Хвосты позволяли миурам исполнять такие кульбиты и пируэты, что любой воздушный акробат, увидев это, должен был бросить карьеру и навечно повесить трико в цирковой шкаф. Казалось, на целую минуту я забыл дышать, пораженный поединком. Когда время завершилось, туника претендента была исполосована когтями. Второй экзаменатор, как мне показалось, был из родного прайда молодого миура, так как более щадил противника, чем его предшественник. Он занял оборонительную тактику, лишь иногда нанося удары когтистыми лапами, которые, впрочем, почти не достигали цели. Зато третий боец жалости не знал, Во все стороны летели клочья шерсти и обрывки материи. Когда все закончилось, претендент стоял на четырех разъезжающихся лапах, низко пригнувшись к полу, стягая себя по окровавленным бокам хвостом, и тяжело хрипло дышал. Анхель сочла, что молодой еще легко отделался. Она оказалась права, стоило лишь начаться следующему бою. Здесь удача сложилась для юного кота гораздо хуже, чем для его предшественника. Здоровый рыжий миур, одноглазый, похожий на пирата из южных морей, устроил настоящее избиение. Исполосовал морду противника когтями, рассек ему нос, а затем распорол бок и плечо. Площадка разом намокла от крови. Но новичок, несмотря на раны, бросался в атаку, слепо, отчаянно нанося удар за ударом и не обращая внимания на то, как вражеские когти раздирают ему спину и шею. В итоге рыжий с диким воплем отлетел в сторону, лишившись одного уха. Время вышло, но одноглазый, словно бы не услышав этого, прыгнул на ослабевшую жертву, но был сбит в воздухе сразу двумя миурами, соскочившими с трибун. Он выл и плевался, но его очень быстро обездвижили и уволокли прочь. «Между ними явно пробежала какая-то кошка», — хихикнул Стефан. «И тебе нравится это варварство?» Я с отвращением кивнул в сторону окровавленного кота. Он едва стоит и не сможет продолжать бой. «Смряожит», — сказал внезапно появившийся рядом мряжил. «Раны — это пустяки. Гордость гораздо важнее. Он не будет драться, если только потеряет сознание или умрет. Никто из нас не желает уронить честь Прайда. Это не варварство, а Мреус — старый брат по крови. Это жизнь нашего народа. Тебе она кажется жестокой?» «Да», — не стал я отрицать. «Наш мреонталитет отличается от вашего. Мы тоже не всегда мреожим понять лучеров. На наш взгляд вы гораздо более странные, чем Тру-Тру». Он бесстрастно посмотрел на сцену, где подходил к концу очередной бой. «Но мы живем по вашим законам и готовы смреориться с вашей необычностью. А ты?» Я посмотрел ему в глаза и осторожно ответил. «Сегодня я всего лишь невольный наблюдатель, мряшил. Я не буду вмешиваться и учить вас, как следует жить. И это разумно. Идем, с тобой поговорят». Я в последний раз бросил взгляд на арену и последовал за ним. Мы спустились вниз, вошли в противоположную дверь и, сойдя по темной широкой лестнице, оказались в полуподвальном помещении, где сильно пахло мятой и апельсиновой цедрой. В комнате, куда меня привел Миур, находился тот самый высоченный кот, глава Прайда, что сказал последнее слово в судьбе религиозного отступника. Он был на голову выше меня, с густыми усищами и несколько кудрявым мехом ванильного оттенка. «Сврям Мряук, глава моего Прайда». «Чер Тилер Картя», — мряшил представил нас друг другу. «Сын Луны упал на мряучил меня рассмряутрить вашу просьбу». Сврям Мряук предложил мне сесть. Мне почудилось, что наверху, на потолочных балках, кто-то есть. Но Анхель сохраняла молчание, и я, успокоившись, выбросил это из головы. Кот налил вина в два бокала, ничего не предложив мряшелу, стоявшему возле стены и ловившему каждое движение главы Прайда. Я принял вино, из вежливости сделал небольшой глоток солнечного муската. Глаза Сврям Мряука безразлично скользнули по моим рукам. «Я слышал вашу историю, Чер, хотя уже 10 лет как ушел в отставку из жандармряури. Я стал ждать продолжения, которое обычно всегда заключалось в вежливом сожалении о несправедливости судебной системы и некомпетентности судебных органов. Но он сказал совершенно не это. «Я вижу, что вы соответствуете старому кодексу своего народа, Чер Аркартиа. Лучер должен оставаться лучером вопреки всем Мряу». «Не понимаю, к чему вы клоните». «Я рад, что встретил лучера, а не сдавшуюся развалину. Поверьте мряуему опыту, многие сдаются перед несправедливостью жизни. Это гораздо проще, чем продолжать бороться. Мои глаза видят, что вы боец. Не хотел бы я вставать с вам, мряури, в круг, Чер». «Для меня это комплимент». Пробормотал я, весьма сбитый с толку. Впрочем, смирение никогда не было моей положительной чертой. Смреурение для слабых духом. Мое племреу не ценит эту особенность характера. Он сел в кресло напротив, обвившись хвостом. Я рад, что смреурение не мешает вам. Потешьте мрео и любопытство, чер. Что толкает вас жить, когда вы мреортвы, лунная кошка бежит за вашей спиной? Для меня это важный жизненный опыт. Цель, не раздумывая, ответил я. Вы не думали, Сврям Мряук, что мы все живем ради какой-то цели? Думал ли я? О, да, так и есть. Меуры живут для того, чтобы быть воином Мряуи, служить своей стране, прайду и семье. И наша цель, в отличие от многих других, никогда не заканчивается. Она тянется сквозь ночь, словно лунный свет, и является бесконечной. Ни Камряу из Мряуева народа не надо страшиться, что цель окончится, и мы потеряем смысл жизни. Надеюсь, ваша цель столь же живуча. Он отсалютовал мне бокалом. Я вежливо улыбнулся ему. Кот наклонился в кресле, протянул лапу. Мряугуя забрать принадлежащее Мряуему народу. Я отдал ему порошок. Он посмотрел его на свет, как это уже делал Мряшел, откупорил крышку, понюхал и отметил. Хорошее качество. Понимаете, Черар-Картя, каждый сбор лунного корня уникален. Если есть опыт, легко можно определить регион, сад, год сбора корней. Знающий зайдет дальше, сможет назвать время поставки и хранения, а также день, когда его украли у нас. Посмотри. Что скажешь? Прятавшийся все это время на балках, спрыгнул вниз, легко приземлившись на ноги. Мяур оказался кошкой с раскосыми лиловыми глазами и короткой дымчатой гладкой шерстью. Она была невысока и изящна. В ней чувствовался аристократизм, природная кошачья утонченность, невообразимая пластика и легкость движений. Ее глаза окружали темные подпалины, похожие на солнечные очки, а одежда была простой и неброской, обычной для ее народа. Короткие шаровары в складку, хлопковая туника, вельветовый жилет. «Надеюсь, вы не обижаетесь, Чер, что нас слушал кто-то еще. Мы не были уверены, что дело настолько серьезно. Семья Мряушуров не слишком любит, когда чужаки знают их в лицо. Это Ферка Джамрея, Чер Аркартя. Она следопыт семьи Мряушуров». Я снял шляпу, кошка ответила легким кивком и, взяв пробирку, понюхала порошок. «Сбор шестилетней давности, с южного побережья. Плантация Мряуина. Это пропажа не из наших хранилищ. Продавали на спинотисе». Голос у нее был гортанным, очень тихим, и она агрессировала. Я впервые был не уверен, что смогу повторить его с первой попытки, несмотря на свой атрибут. «Вам требуется торговец, Чер?» Взгляд у нее был пронзительный и неприятный. Было видно, что она общается со мной только по приказу старейшины. Лишь для того, чтобы найти одного из его покупателей. Для меня найти торговца — единственный способ выйти на нужного мне человека. Она пошевелила ушами, принимая мои слова к сведению, посмотрела на старейшину. Я не слышала, чтобы такая поставка попадала к Мряу-нибудь из распространителей в Рабгаре. В картотеке Жандармряури нет никаких упоминаний о сборе плантаций с Мряуэна, да еще и шестилетней давности. Ни Камряу из Мряуи и Симряуи ничего об этом неизвестно. Я помню, что последние 4 мряусица продаж на улицах не было. Согласился с Врям Мряук, и Мряшел, подтверждая его слова, кивнул. «Но, как мы знаем, и жить зло невозможно, хоть мы его и уничтожаем, Мряу, в меру наших сил и религиозного рвения. Я хотел бы, чтобы ты занялась этой проблемой, Фарка Джамрея. Это пойдет на пользу нашему Мряу-прайду». «Да, старейшина». «Но не спеши убивать крысу, прежде чем любезный Чер-Аркартя не узнает все, что он хочет услышать. Он отмряуичен лунной кошкой». Последнее было явным напоминанием на тот случай, если Фарка Джамры об этом забыла. Она вновь поклонилась, впрочем, не слишком довольная последним приказом, быстро попрощалась со всеми и удалилась, выскользнув в приоткрытую дверь. Потребуется время, чтобы найти необходимое. У Фырка Джамреи есть нужный запах, и теперь мряушуры займряются поиском. Она свяжется с Вамрой Чер, как только появится результат. «Будь спокоен», — сказал Мряжил. «От мряушуров еще никто не уходил». Я поблагодарил их обоих, встал с кресла, оставив недопитый бокал вина, взял Стефана, который был недоволен всем происходящим и не верил ни в какой результат, а также злился, что ему не дали досмотреть круг когтей. «Я не хотел бы, чтобы они трогали покупателя», — сказал я напоследок. «Мы не видим Смрео и Слон оказывать тех, кто принимает порошок. Они заблудшие души и давно уже потерялись в паутине лунного света. Будьте спокойны. Вы получите наркомряуна целым». Мне оставалось лишь положиться на слово старейшины.